Мастер говорил, что вы способны располагать к себе, что это особый драконий дар затуманивать разум. Судя по тому, что на вашей стороне сейчас все высшие светлые, ваш дар прекрасно сработал. Поэтому я отказываюсь от вашего предложения. Я помолчал, обдумывая. Видел подобных вам во сне, произнес я и снова увидел ее удивленный и невольно заинтересованный взгляд. Грифонов, что несли на своих спинах воинов-магов. Только грифоны способны залетать туда, куда сейчас способны подниматься только военные самолеты. И, разумеется, драконы. И драконы тоже. И чем закончился сон? Вы их всех убили? Это был не я. Генетическая память иногда подбрасывает подобные сны. Этот сон оборвался, и я не знаю, чем все закончилось. Но если вам интересно, могу как-нибудь досмотреть, поскольку могу вызывать контролируемые сновидения. В обмен на разговор, именно так, я не стану предавать мастера. Мне это не нужно, только понять, что он от меня хочет. Точнее то, почему он решил, что я тот самый дракон, которого он когда-то давно сразил. Графиня поглядела на меня с удивлением. А вы считаете, что вы не он? Нет, всего лишь потомок. Кроме того, ваш мастер однозначно развязывает войну, а мне она не нужна. Вы готовы погрузить Померанию в пучину военных действий, а ваша кузина, Мекленбург, графиня нахмурилась. Кузина оказалась умнее меня и улетела со своими людьми к мастеру, вместо того, чтобы после неудачной попытки сражаться с магами, попасть в плен. Наше предназначение совсем в другом. Ваше предназначение прежде всего – заботиться о своих подданных, заметил я. Вы вчера упомянули Фридриха. Однако это король, а вовсе не господин Пригель задушил Пруссию грабительскими налогами и растрачивая казну на бесконечные рыцарские турниры, позабыв о благополучии своих граждан. Графиня, нахмурившись, молчала. Что ж, я так понимаю, мы с вами еще и о политике поговорим. Я согласна на разговор. Вот и замечательно, я вывел в воздухе короткое заклинание, которое отомкнуло медные оковы, и протянул руку графине, помогая подняться. Ее холодная ладонь с крючковатыми пальцами напоминала лапку птицы. Наверное, последствия оборота еще не прошли до конца. Ваша светлость, вы что делаете? К нам подошел Пригель. Одолжите госпоже графине прислугу и проводите в покое, чтобы она могла привести себя в порядок и одеться. Нам с ней надо будет поговорить. Глава 20. Двое служанок шло впереди, показывая померанской графине дорогу. Мы с Пригелем шли следом метрах в 10. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» – прошептал Базилиус. «Я-то знаю, чего не скажешь о вас», – я поглядел на мага. «Вы ведь солгали, что не знали о способности оборачиваться. Только не понимаю, зачем?» «Я не». Я глянул на Пригеля так, что он не стал больше отрицать. «И я всегда понимаю, когда кто-то лжет, Базилиус. Особенно, когда кто-то не особо умеет это скрывать. Я не лгал, я умолчал. С одной лишь целью, чтобы вы не записали в свои враги Мекленбург и Померанию, когда узнали, что предки их правителей раньше сражались бок о бок с драконоборцами. Тем более, что обе земли перешли под управление Пруссии. Однако, Мекленбург и Померания под управлением Пруссии уже 3 года, а вы со своими коллегами за это время не поделились знаниями об особенностях графини и ее кузины. Пригель поморщился. «У всех у нас хватает друг от друга секретов. Госпожа Холивейна вовсе водила за нос меня и Адильмана, придумав легенду о спрятанном в Альпах драконе и вас, как его владельце. С этим не поспоришь», — я едва заметно улыбнулся. «Помните, вы когда-то рассказывали, что хотели бы всех объединить, и земли, и магов. Однако сейчас ваши действия работают на разобщение». Пригель нахмурился и шел некоторое время, задумавшись. «Наверное, должен признаться, в том числе и самому себе, что меня выбила из себя смерть короля. Вы ведь не знали Фридриха, когда он был еще вменяем. Он действительно был чрезвычайно образованным молодым монархом, у которого могло бы быть будущее, судьбоносное для всей страны. Когда он начал изменяться, я не заметил, просто упустив этот момент, и до сих пор виню себя за это. Меня лишь частично оправдывает, что я и в мыслях не мог допустить, что довольно прогрессивный молодой человек, которым несомненно являлся Фридрих, вдруг впадет в средневековье, увлечется историей инквизиции, драконоборцами и начнет видеть в любом носителе магии потенциального врага, особенно учитывая, что я приложил руку к его воспитанию. Для меня это был тяжелый удар. Так почему вы не рассказывали остальным о графине? Вернул я его в нужное русло беседы. Пригель поглядел на меня чуть удивленно. Я полагал, что вы догадались, Ваша светлость, не разглашение об особенностях обеих графинь в обмен на то, что Мекленбург и Померания войдут в состав Пруссии, со множеством дополнительных условий, разумеется. Погодите, разве разглашение природы графиням чем-то грозило? Вы, видимо, ничего не читали о грифонах, произнес Базилиус. Ваш кузен, Вервольф, по сравнению с ними покажется ягненком. Хаем был уверен, что до сегодняшнего дня графиня никогда прежде не оборачивалась. Она, да, но не ее кузина. И померанская графиня прекрасно знала, чем занимается ее родственница. При обороте происходит всплеск агрессии, а интеллект, который у них имеется в человеческом обличье, резко снижается. Конечно, до чисто животного состояния они не доходят, но очень близко к тому. Кроме того, есть еще одна неприятная особенность. Если они в облике грифона остаются дольше 10 часов, то не помнят, чем занимались. В общем, чтобы скрыть грехи кузины, графиня и пошла на невыгодное соглашение с Пруссией. Я поглядел на Пригеля даже с некоторым недоверием. Хотите сказать, что графиня Мекленбурга причастна к человеческим жертвам? Я видел вчера разорванные тела магов на посту у замка. И вы все это время скрывали подобные убийства? Как давно, в действительности, вы об этом узнали? 3 года назад. Это случилось как раз в Пруссии, во время их дружественного визита. Графине Померанской пришлось все рассказать, поскольку подобные странные и страшные убийства в Мекленбурге и Померании они успешно скрывали. Но ведь там были собственные гильдии магов. Они не расследовали, в том-то и дело. Я думаю, что эти две гильдии полностью состояли из драконоборцев, которые при передаче обеих земель в подчинение Пруссии перешли в мою гильдию, мрачно заметил Пригель. Этих магов было в действительно не так много, в обоих гильдиях меньше, чем в гильдии Фризи. Я считал их достаточно слабыми и неспособными распутать дело о убийствах. Но, как видите, ошибался. На самом деле драконоборцев попросту устраивало то, что творила графиня Мекленбурга. Когда дело вскрылось, мы, разумеется, взяли мекленбургскую графиню под контроль. Она с тех пор не оборачивалась и больше никого не убивала. Я задумчиво глядел на Пригеля. Жаль, что вы раньше все это не рассказали, Базилиус. Интересно, с чего вас сейчас прорвало? Раньше, вероятно, вы не предлагали выпить с вами шнапс. Ваша светлость, он отсалютовал мне невидимым стаканом, а я невольно рассмеялся. Что ж, учту на будущее. К нам обернулась графиня, поглядела на нас, пытаясь понять причину смеха, но у меня на лице отображалось уже вполне серьезное выражение. Но каким образом превратились люди графинь в грифонов, вы не поняли? Спросил я. Пригель покачал головой. Нет, я ломаю голову точно так же, как вы, и не понимаю, как подобное возможно. Способность превращаться в грифонов графинями была унаследована по крови от предков. Может, у них есть еще какой-то кузен, который решил завести многочисленных потомков и, хм, простите, осеменил всех служанок графини и прочих дам из их окружения. Базилиус поморщился от отвращения. Придет же вам такое в голову, ваша светлость. Хотя, Пригель наморщил лоб. Пожалуй, надо выпить еще пару стаканов шнапса, чтобы обдумать вашу теорию. Знал, что в итоге она вас заинтересует, я усмехнулся. Мы остановились у покоев графини. Она и служанки вошли внутрь, а мы с Пригелем остались в коридоре, отойдя к окну, выходящему на сад и замковый пруд. Уверены, что графиня не обернется и не сбежит. Уверен, сказал я и приказал. Ноткер, принеси нам шнапс. Не стоит, ваша светлость, Базилиус замахал руками, когда кобальт поставил на подоконник бутылку и 2 стакана. Мне уже достаточно. Бросьте, Базилиус, вам надо расслабиться. Вас похитили, короля настроили против вас и подтолкнули к самоубийству. В Пруссии экономический кризис, да и прочих проблем хватает. Это вы о черном маге и чистославе? Мрачно произнес Пригель. С одной стороны, мне нравится, что вы держите все проблемы в голове, но я не могу их все решить, отозвался я. Точнее, к сожалению, не могу их все решить одновременно. Впрочем, точно так же, как и вы, я не собирался вас упрекать. Просто слишком много навалилось на нас всех. Я промолчал, и мы молча выпили по стаканчику, словно помянув спокойную, лишенную каких-либо проблем, жизнь. Когда мы добили бутылку, дверь распахнулась, и на меня посмотрела одна из служанок. «Ваша светлость, графиня вас ждет. Я тут покараулю на всякий случай», — заметил Пригель и отвернулся к окну. Я прошел внутрь. Померанская графиня сидела за столом, уже приведя себя в порядок и одевшись. Знаком она отослала служанок прочь. «Ноткер, принеси госпоже графине обед. Что пожелаете? Спросил кобальт. Тон его был вполне вежливым, но я видел, что после всего произошедшего он ее побаивается и держится на расстоянии. Выслушав заказ, Ноткер исчез и, появившись через минуту, поставил еду на столе. Утолив голод, графиня заговорила. Господин Пригель, полагаю, не зря увязался за нами, явно хотел, чтобы какие-то вещи вы узнали от него, а не от меня. Подстелил себе соломки, чтобы падать было не так больно, но падать ему будет больно. Базилиус рассказал мне об инциденте, из-за которого Мекленбург и Померания перешли под управление Пруссии. Графиня покивала. Давайте сразу к делу. Маги наших гильдий всегда были драконоборцы и были приставлены к нашему роду, чтобы охранять и оберегать. Хаем, в моем представлении, это грифоны должны оберегать магов, но да ладно. Но настоящие рыцари всегда ухаживают за своими конями, если не хотят, чтобы те подвели их в опасный момент, возразила графиня. Поскольку маги самостоятельно не способны летать, только темные ведьмы могут немного левитировать, но светлым почему-то это не дано. Мы, их крылья и без нас им до дракона не добраться. И вы им в действительности уже не нужны, поскольку я, как видите, не летаю и в дракона не превращаюсь и более того, являюсь всего лишь носителем драконьей крови. Возможно, сейчас вы всего лишь лукавите, заметила графиня. К тому же мастер считает, что вы способны оборачиваться в дракона. Ваш мастер при нашей встрече сказал совершенно иное. Он изменил свое мнение после того, как вы оживили древний скелет Райнериуса и заставили его летать. Я задумчиво посмотрел на графиню. Вижу, ваш мастер вам многое рассказывает. Скажите, он случайно не делился с вами секретом своего долголетия? Графиня поглядела на меня с удивлением. Разве могущественный маг не может прожить тысячелетия? Нет, если вы не в курсе, высшие светлые могут прожить не больше 300 лет. Больше живут лишь существа, тянущие из других жизненную энергию, вампиры, суккубы и некроманты. Я считаю вашего мастера некромантом. Он давным-давно потерял свою светлую сущность, раз начал убивать светлых магов, а тем, кто ему служит, отдает приказы самоубиться, лишь бы те не попали в плен и не выдали его тайны. Графиня смотрела на меня с неверием. Это невозможно. Из-за вашего мастера погибло много светлых и его соратников, которые убили себя. Если не верите мне, я могу позвать Базилиуса, и он подтвердит. Мастер, который считает, что несет свет и добро всем остальным, поставив благородную цель уничтожить дракона, на самом деле уже давно пересек границу, подталкивая всех к междоусобной войне, а может и не только к междоусобной. Вы слышали от него о невмешательстве в события будущего? Графиня покачала головой. Отлично. Выходит, ваш мастер не так уж откровенен с вами. Дело в том, что он не просто хочет убить злого дракона, как сказал вам. Он хочет убить потомка золотых драконов, с помощью крови которых маги узнают важные исторические события будущего и пытаются изменить его к лучшему. Благодаря этому уже избежали двух страшных войн, и я собираюсь поддерживать подобный порядок, отдавая свою кровь. Ваш же мастер хочет этот порядок нарушить, чтобы, развязав войну, получать от тысяч погибших высвобожденную жизненную энергию, необходимую ему для существования. Графиня сделалась такой бледной, что мне показалось, что она находится на грани обморока. Поклянитесь, что вы сказали правду. Клянусь своей драконьей кровью. Она тяжело вздохнула. Что вы хотите от меня? Помощи. Нам нужно одолеть вашего мастера. Если он просто маг, ему, думаю, сохранят жизнь. Но если он действительно окажется некромантом, а в этом я уверен на 99%, увы, он будет уничтожен. Взамен я могу изменить закон и вернуть Померании и Мекленбургу независимость от Пруссии. Графиня в задумчивости поджала свои тонкие губы. Значит, вопрос о престоле наследования решен, и в вас действительно течет кровь Хайцоллернов. Господину Пригелю это тоже не нравится, если вас это утешит, но даже он считает, что это лучше, чем все остальные возможные варианты. И вы по-прежнему не будете обвинять в убийствах мою кузину, а меня, в сокрытии ее преступлений? Нет, уверяю вас, когда мы с вами подпишем бумаги о мире и союзе, там будут весьма выгодные для вас условия. Как вы собираетесь вытаскивать Пруссию из кризиса? Господин Пригель очень рассчитывал на ресурсы наших земель, которыми он намеревался закрыть экономические дыры. Во-первых, у меня достаточно большое состояние, так что я могу позволить себе вложить часть его в восстановление экономики. Во-вторых, Моя супруга прекрасно разбирается в управленческо-экономических процессах, имея соответствующее образование. Вот как, она, кажется, еще слишком молода для того, чтобы иметь образование. Сдала экстерном все предметы на отлично, заметил я. Вы были к ней несправедливы, так что маленькое условие лично от меня. Вы перед ней извинитесь. Хорошо, вот и замечательно. И последнее, что я хотел от вас узнать. Каким образом ваши люди превращаются в грифонов? Пригель утверждал, что способность к обороту передается только по наследству. Есть еще один способ – посвящение. Мы отобрали верных людей, которые прошли обряд инициации. Для этого им нужно было выпить несколько капель нашей крови, чтобы стать подобными нам. Но у этого способа два больших недостатка. Физическая сила у обращенных в разы меньше, чем у нас, и превращаться они могут только тогда, когда это делаем мы с кузиной. Самостоятельно на это они не способны. Значит, я нахмурился. Мои люди вчера превратились в грифонов, как и я, первый раз в жизни. А вот люди кузины делали это уже многократно. По крайней мере 3 года назад и ранее, графиня посмотрела на мое лицо и продолжила. Вы, видимо, хотите узнать, сколько в итоге было пострадавших. Я кивнул, но графиня не успела ответить, вынеся окно вместе с рамой, в комнату ворвался грифон, сбив меня со стула и придавив львиными лапами к полу. «Хильда, нет!» – закричала графиня. «Отпусти его немедленно!» Меня оглушил орлиный клёкот, вырвавшийся из горла грифона. А еще я обнаружил, что клюв и голова грифона закованы в специальную броню, как и когтистые лапы. Хотя вряд ли бы это в итоге спасло геральдического монстра от свойств моей крови. Но поранить он меня однозначно успел бы. Прокричав что-то, грифон внимательно уставился на меня, как показалось, явно с намерением выклевать глаза. Я подумал, что самое время сжечь чудовище, и в этот момент услышал хруст. Из клюва грифона вывалились 2 половинки раздавленной капсулы, а я краем глаза увидел, как загорелись золотыми огоньками маячки в раухтопазах моих запонок. А еще тварь явно подгадала момент и раскусила капсулу на моем выдохе, зная, что чтобы произнести заклинание мне придется вдохнуть воздух, а вместе с ним и усыпляющий аэрозоль. «Ваша светлость, пожалуйста, погодите!» – закричала графиня. «Я уговорю ее вас отпустить. Отличное предложение!» Мне показалось, что лапы стали давить на меня сильнее и ощутил уколы металлических когтей, а грифон снова гневно закликотал. «Она говорит, чтобы я летела с ней, чтобы мы принесли вас мастеру», – перевела графиня. «При этом им прекрасно известно, что если я обернусь сейчас, не выдержав срока, я останусь в облике грифона навсегда, и она, кажется, тоже уже к человеческому облику уже не вернется. Что мне делать, ваша светлость?» Ну, начинаются неуместные душевные метания. Я закрыл глаза, мысленно выведя перед взором заклинание. Возникший в комнате вихрь унес прочь через выбитое окно отравленный аэрозолем воздух. Я быстро сделал вдох и сказал пару драконьих слов. Грифониху отшвырнуло от меня прочь, припечатав о стену так, что отвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Грудь прорезала боль. Я поднялся, пошатнувшись, и привалился к противоположной стене. Железные когти распороли грудь, обратив одежду в лохмотья, и, как мне показалось, даже прорезав ребра. По коже скользили струйки крови. Снаружи послышался еще клекот, над замком пролетело несколько грифонов, вслед им неслись молнии и огненные шары. Грифониха зашевелилась, поднимаясь. Отряхнулась, сбрасывая с головы и лап броню. «Ваша светлость, пожалуйста, не убивайте ее!» — выкрикнула графиня в отчаянии, явно прочитав намерение на моем лице. «Мы с вами уже обо всем договорились, черт бы вас побрал!» — прорычал я. «Уймите вашу кузину, иначе у меня не останется другого выбора!» Графиня начала спешно пересказывать наш с ней разговор, но в глазах грифонихи разгорелась ярость, и она вновь рванулась ко мне, распахнув хищный клюв в злобном клёкоте. В этот же момент, утратив человеческий облик, к своей кузине метнулась графиня, и по полу покатилось 2 грифона, вырывая друг у друга перья, клочья шерсти и частицы плоти. Я на мгновение выглянул в коридор, но пригля ни у окна, нигде либо еще не наблюдалось. Выругавшись, я вернулся обратно, пытаясь распознать в мечущихся, абсолютно одинаковых на вид монстров, графиню. В итоге я просто решил оглушить их обоих, но не успел. Глава 21. Один из грифонов издал душераздирающий крик, когда его шея оказалась в клюве другого. Я услышал хруст позвонков, орлиная голова обмякла, а львиное тело заколотилось в агонии. Второй грифон издал горестные клёкоты, из орлиных глаз градом потекли слезы. Я наконец заметил два мелких красных перышка у клюва и понял, что графиня Померании ради благополучия своей земли пошла на убийство кузины. Тело убитой грифонихи замерло и вдруг приобрело человеческий облик. Голову соединял с туловищем только лоскут кожи, а по полу под убитой растекалась кровавая лужа. Со двора послышались крики. Я выглянул в окно. Кружившие над замком грифоны, уворачивающиеся от молнии и огненных шаров, тоже стали принимать человеческий облик вслед за своей хозяйкой. На внутренний двор обрушился дождь из человеческих тел. «Проклятие!» — только и сказал я. Рядом горестно закликотала графиня. «Вы точно не можете вернуть свой облик обратно?» — спросил я. «Может быть, попробуйте?» Перья на орлиной голове взъерошились, львиное тело изогнуло спину, но грифон тут же, словно обессилев, опустился на землю у убитой родственницы, покачав головой. «Мне очень жаль», — произнес я. Графиня в ответ что-то тихо прокликотала. «Ноткер», — позвал я. Появившийся кобальт вытаращил глаза на представшую перед ним картину. «Вы ранены, ваша светлость», — выдавил он из себя. «Уже заживает. Приведи сюда Финбара, одного, и принеси мне новую одежду». Я зашел в ванную, стащил остатки разорванного пиджака и рубашки, намочил полотенце и принялся смывать кровь с груди. Раны действительно уже затянулись, но легкая боль еще ощущалась. Появившийся Ноткер повесил на вешалку новый костюм и рубашку с бельем. Я переоделся, снял запонки и вдел их в рукава свежей рубашки. На миг перед глазами нарисовалась картина, что я вырубился от аэрозоля и меня, держа когтистыми лапами, тащит к мастеру два грифона. Отметя прочь эту картину, я подумал, что счет к древнему старику у меня сильно вырос. Я вышел из ванной. На меня с тоской взглянул грифон, так и лежащий у тела мертвой кузины. В комнату осторожно заглянул Финбар. Его желтые глаза округлились от увиденного, и он зашел внутрь. Госпожа графиня снова превратилась в грифона, пытаясь меня защитить от своей кузины. Но теперь она не может превратиться обратно. «Ты случайно не понимаешь, что она говорит, Барри?» Грифон приподнял голову и что-то прокликотал. Финбар поморщился от пронзительных звуков. Речь не слишком связная. Грифон снова что-то сказал. «О, сочувствую», — произнес Финбар и посмотрел на меня. «В общем, поскольку она теперь больше не может вернуть себе свой облик, она с каждой минутой все больше будет лишаться человечности, то есть разумности. Вместо предложений начнет выражаться простыми словами. Она спрашивает, что будет теперь с Померанией и Мекленбургом. У вас ведь нет наследников, если я правильно понял, как и у вашей кузины», — спросил я. Графиня покачала орлиной головой. «Я сдержу свое обещание насчет улучшения положения в обоих землях», — сказал я. «Но поскольку земли остались без правительниц, похоже, они обе останутся в составе Пруссии. Но если вам все-таки получится вернуть облик, все придет к варианту, о котором мы с вами договаривались. Возможно, магам все же удастся найти информацию о грифонах и подобрать нужные заклинания». Грифон что-то ответил. «Она надеется, что ты сдержишь свои обещания и заранее тебя за это благодарит», — перевел Финбар и прокашлялся. «Что тут произошло, Харди? У нас были переговоры с графиней, вполне успешные, до тех пор, пока не заявилась ее сестрица. А ты видел внутренний двор? Там все засыпано трупами. Один свалился на Бронка. Что? До какого черта?» Я, выругавшись, вышел вон. Финбар выскочил за мной следом. Мы спустились вниз. Во дворе маги с мрачными лицами изучали убитых и отдавали приказания слугам складывать трупы в стороне у стены. Мы остановились у внедорожника. Превратившийся в человека грифон свалился прямиком на крышу. Разбитая голова лежала на ветровом стекле, по которому растеклись мозги. По обоим бокам Бронка с крыши капала густая кровь. На самой машине не было ни вмятины. С противоположной стороны к внедорожнику подошел глава швейцарской гильдии Берни Ариль, поддерживая под локоть мрачного как грозовая туча Пригеля. «Все, что вас сейчас волнует, это ваша машина?» — спросил Ариль с недовольством. «Да, меня волнует моя машина, потому что она уже несколько раз спасала мою жизнь», — процедил я сквозь зубы. За моей спиной послышался клекот. Между мной и Финбаром протиснулся грифон, вытянул шею и, слизнув мозги со стекла, проглотил. «Меня сейчас стошнит». Финбар, спешно отвернувшись, отошел. «Меня тоже», — Пригель позеленел, но все же, сдержав позыв, посмотрел на меня. «Что случилось, ваша светлость? Это графиня Мекленбургская?» «Нет, Померанская. Она перекусила шею своей кузине», — когда та внезапно напала на меня. Почему она теперь спокойно ведет себя с вами?» — спросил Ариль, поднеся платок к лицу и тоже испытывая дискомфорт от зрелища. «Потому что я успел с ней договориться. Видимо, теперь я для нее перестал быть врагом». Грифон что-то одобрительно прокликотал и потерся орлиной головой о мое плече совершенно на кошачий манер, а потом потянулся к трупу на крыше внедорожника. Я обхватил геральдического монстра за шею и потащил прочь. «Не надо, графиня!» Грифон издал обиженный звук, но подчинился и уселся, а потом и вовсе улегся у моих ног. «Вы приручили еще одного монстра, ваша светлость!» К нам подошла Маделев. За ней шла Маргарете, которая с изумлением уставилась на Грифона. Тот, увидев мою супругу, подскочил и рванул к ней. Прежде чем мы успели что-то предпринять, Грифон уже облизал руки ошарашенной Маргарете, а потом, встав на задние лапы и лицо. «Проклятие, Харди!» — изумилась Маргарете. «Это что я теперь нравлюсь графине? Она обещала перед тобой извиниться», — заметил я. «Теперь, с деградацией личности, это трансформировалось явно во что-то другое», — мрачно обронил Пригель. «Обалдеть!» — Маргарете растерянно погладила орлиную голову, а через несколько секунд уже вовсю трепала, словно любимую собаку. «Знаешь, Харди, мне такая графиня нравится больше. А в чем у нее язык? Тебе лучше хорошо умыться», — заметил я. Маргарете проследила взгляд остальных и увидела труп на Бронко. «Вот проклятие!» — только и сказала она. Я с насмешкой протянул ей платок. «Гадость какая, Маргарете!» Отпихнув от себя Грифона, стала вытираться, испытывая отвращение. Грифон, обиженно пропищав, вновь улегся у моих ног. «Так что произошло, ваша светлость?» — спросила Маделев. Я вкратце рассказал. «Удивительно, как быстро вы ее уговорили», — заметил Пригель, особенно учитывая ее прежний непримиримый настрой. И, к сожалению, впустую, я поглядел вниз на Грифона. «Ее люди, плененные в зале, тоже приняли облик Грифонов», — сообщила Маделев. Напророчил про заповедник, Харди, заметил мрачно вернувшийся Финбар. «Они что, вообще жрут все подряд без разбора?» «К сожалению, да», — Пригель снова глянул на труп на Бронко. «Что ж, придется их всех поместить в клетки. И вы уверены, что не существует способа вернуть им человеческий вид?» — спросил я. «Увы, нет. Да и померанская графиня мне сама много раз об этом говорила. К нам подошли маги со слугами, стащили с крыши Бронко останки. И машину мне вымойте», — произнес я. «У вас ведь есть кобальт для этого», — заметил Ариль. «В договоре, что я ним заключил, нет пункта, что он должен отмывать мою машину от падающих с неба трупов. К тому же, я многозначительно глянул на Пригеля. Его светлость имеет право распоряжаться тут, как у себя дома», — произнес Пригель, и было видно, что эти слова дались ему нелегко. «Что? Вы же были против передачи престола. Я и сейчас не в восторге, господин Ариль. Его светлость об этом прекрасно знает. Но я не буду нарушать закон Пруссии, согласно которому у нас нет другого кандидата на трон». Ариль посмотрел на меня, потом вновь на Пригеля. «Это все надо еще раз обсудить. Однако совет никак не может влиять на законы Пруссии», — заметил Пригель. «Вносить поправки в законодательство может только монарх. И тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что его светлость не обычный человек, а маг. И более того», — Ариль смолк под моим взглядом. «Как часто мне нужно напоминать о заключенном между нами договоре?» — поинтересовался я. Ариль промолчал. Где-то совсем рядом завыли сирены, и через пару минут во двор заехали 5 скорых. Медики подошли к мертвым. Одни, осмотрев трупы, стали их заворачивать в черные мешки, чтобы увезти. Другие стали заполнять какие-то бумаги. Один из медиков направился к нам. «С кем я могу поговорить насчет этого?» — врач махнул папкой, показывая двор с мертвыми. «Со мной, это я вас вызвал», — сказал Пригель. «А, господин Пригель, вы же в курсе, что тут должна присутствовать полиция», — заметил медик. «Если быть точнее, магическая полиция, поскольку мертвые люди, которых вы видите вокруг, обернулись грифонами и напали на замок. Когда действие заклинания закончилось, они упали на землю и разбились». «Грифонами?» — в голосе врача послышался скепсис, но тут застывшая как изваяние графиня напряженно вытянула шею, словно сторожевая собака, почуявшая опасность. Врач испуганно уставился на нее и попятился. «Не бойтесь, она не кусается», — произнес я. Врач растерянно посмотрел на меня, на Грифона, на Пригеля. «Но вы сказали, что грифоны напали на замок, другие грифоны». «Этот безобидный», — я погладил орлиную голову. Грифон закрыл глаза и что-то довольно заклекотал. «Так почему тут нет магической полиции?» – спросил медик, по-прежнему опасливо поглядывая на Грифона. «Ее распустили. Сейчас как раз набирается новый состав», – сказал Пригель, выдумывая на ходу и кривясь от собственной лжи. «Мы все молчали. Тогда вызовите хотя бы обычную полицию. Тем более, что она вам сейчас точно не помешает». «В каком смысле?» – встревожился Пригель. «Мы обогнали толпы людей, направляющихся к замку. Думаю, будут тут минут через 10», — ответил врач. «Что за люди?» — спросил Ариль. «Вы ведь читали утренние газеты? Пришли протестовать против выбранного наследника, черного герцога. Только вот кто его выбрал? Вы ведь не сумасшедший, господин Пригель, и до подобного не додумались бы». «Ух ты!» — только и сказал я. Медик взглянул на меня. «Нет, правда, разве бы вы назначили монархом черного мага и тем более дракона? Ни в коем случае». Я с улыбкой глядел на возмущенного врача и думал, что тот, если бы не его работа, вполне присоединился бы к направляющейся к нам толпе. «Проклятие, Эгихард, вас до сих пор не знают в лицо», — сказал убитым голосом Пригель. «Что?» — медик с непониманием поглядел на нас. «Зато можно узнать о себе много нового, или не очень нового», — я подмигнул врачу и надел темные очки. «Так понятнее, а боже», — медик попятился от нас. «Да расслабьтесь вы, я тоже не кусаюсь», — я стащил очки, убрал их в карман и прочел имя врача на приколотом к одежде бейджи. «А скажите, Николас, почему на служебной бирке стоит чужое имя?» Врач открыл рот от изумления. «Как вы узнали?» «Я подменяю коллегу», вышел в его смену. «Ну и дополнительные деньги никогда не лишние». Я кивнул и, больше ничего не сказав, направился к проезду, ведущему вон из замка. «За мной», вскочив, последовал Грифон. «Ваша светлость, вы куда?» — крикнул Пригель. «Пообщаться с толпой. На вашем месте я бы не вмешивался». Я обернулся к ним на миг, поглядел на встревожившуюся Мадилев, и она, поняв, успокоенно кивнула. Я подошел к шлагбауму. Из сторожевого домика уже вышло 5 хайдельбергских магов, напряженно следивших за идущим к нам потоком людям. «Ваша светлость, что нам делать?» — спросил один из них. «Вы ведь тут для того, чтобы охранять замок, не так ли?» Я, облокотившись на шлагбаум, задумчиво глядел на толпу. «Не беспокойтесь, я вмешаюсь, когда будет надо». Прежде чем толпа дошла до нас, из замка уехали все скорые, а им на смену ехало еще 10, с сиренами пробираясь через толпу. Мы увидели, как уехавшие из замка машины в итоге остановили и стали обыскивать. «Вы с ума сошли?» — кричали медики. «А вдруг вы вывозите струсивших магов?» — орал кто-то в ответ. «Или новоявленного наследничка. Вы спятили. У нас тут только трупы. И, кстати, вам бы не помешало об этом подумать». Огрызнулся врач по имени Николас и, зло хлопнув дверьми, поехал дальше. По передним рядам пробежал растерянный ропот, но на них напирали следующие ряды, и толпа двинулась дальше. Я уже отчетливо разбирал большинство надписей на транспарантах. «Свободу Пруссии от магов-кровопийц, дракон из Пруссии вон, работа, только для людей, долой рабские налоги, народу Пруссии, зарплату и налоги, с которыми можно жить, а не существовать, снизьте налоги до обещанных 30%, а во», — произнес я, увидев последний транспарант, а потом приглядевшись, понял, что его несет знакомый официант из таверны на набережной, в которой мы сидели не так давно с Карлфридом, Финбаром и Клабаутерманом. Увидев напряженные лица магов-охранников, толпа чуть замедлилась, но зато стала ожесточенно скандировать лозунги со своих транспарантов. У магов стали сдавать нервы, и на их ладонях разгорелся в предупреждении огонь. И только один я со скучающим видом стоял в центре, подперев голову рукой, и изучал толпу. «Эй, я вас знаю!» — выкрикнул официант и, работая локтями, стал пробираться к нам через толпу. «Это же вы обещали снизить налоги до 30%, и я рассказал об этом своим соратникам. Всем известно о вашем обещании». Толпа примолкла, пропуская официанта к нам. «Добрый день, господин Мюллер», — произнес я. «Значит, вы меня помните?» «Разумеется». Официант, явно собираясь наговорить мне что-то невежливое, подрастерял пыл. «Честно говоря, вас я тут увидеть не ожидал. Вы ведь знаете, что с вас спросит за обещанное. А разве я отказываюсь от своих слов?» С недоумением поинтересовался я. «И как раз логично всем вам встретить здесь именно меня». Официант удивленно похлопал глазами, озадаченный. «И вы действительно снизите налоги до 30%?» «Да, если только эти люди мне не помешают», — я кивнул на толпу. «В каком смысле?» Мюллер, похоже, совсем запутался. Ну вы же хотите выпроводить из Пруссии всех магов, включая меня, я указал на транспаранты. Хотя, я подсчитал, желающих избавиться от непосильных налогов в разы больше. Если вы сдержите слово, вы можете остаться. Мюллер оглянулся на толпу, которая его дружно поддержала. Да, конечно, еле сдержит слово, пусть остается. Ну спасибо за позволение, с усмешкой отозвался я и, достав очки, надел. Толпа мгновенно смолкла и воцарилась мертвая тишина. Только далеко позади кто-то, кому не было видно, спрашивал, что происходит. А потом толпа медленно попятилась. Мюллер смотрел на меня с недоумением, не видя, что творится за его спиной. Я только не понимаю, как вы сдержите обещание, вы же, Мюллер, дурак, беги, выкрикнул кто-то. Официант обернулся, поглядел на отступающую толпу, потом снова посмотрел на меня. Что, черт возьми, происходит? Помните, вы рассказывали, что не читаете газеты, не смотрите телевидение. Я всего лишь проверил, кто из ваших соратников поступает так же. Вы, похоже, один такой. Я снял очки и убрал в карман. Затем обошел шлагбаум, подойдя к официанту, до которого, судя по его виду, наконец дошло. Ваша светлость, растерянно произнес официант. Я прошел мимо него, неспешно следуя за толпой. Люди пятились, потом стали бросать транспаранты, ускоряя шаг. Я на миг обернулся. Господин Мюллер, вы идете? Прогуляемся немного. Мне у вас нужно еще кое-что узнать, сказал и позвал. Графиня, за мной. Мимо официанта промчалась черно-соломенная тень. В толпе кто-то испуганно завизжал и народ побежал прочь. Я недовольно поморщился, погладил голову остановившегося около меня грифона и снова обернулся к официанту. Тот стоял пошатываясь, казалось, на грани обморока, но потом живо пришел в себя от моего взгляда и поспешил ко мне. «Ваш зверь не опасен, ваша светлость?» – спросил он, подойдя ко мне с другой стороны от грифона. «Не опасен. Пойдемте пройдемся. Надеюсь, ваши соратники поймут, что вам и всем им никто вреда причинять не собирается. Я тоже на это надеюсь. Что вы хотите узнать, ваша светлость?» Мы не спеша пошли по дороге, и Мюллер в подробностях рассказывал об имеющихся проблемах в городе. Толпа, добежав до площади, распалась на группы, которые устремились через перекресток к расходящимся от него в разные стороны улицам. Впрочем, кто-то, оглядываясь, заметил, что официант спокойно беседует со мной, и остановился. Когда мы подошли к площади, нас ожидало около полусотни человек, все, что осталось от нескольких тысяч. «Вы не вызвали полицию?» – спросил кто-то из задних рядов. «Нет. Зачем? Что мы выступали против вас? Я бы предпочел назвать произошедшее недоразумением и недопониманием», – произнес я. «Я в курсе экономической ситуации». Господин Мюллер дополнил картину подробностями. «Так что за протесты, касающиеся высоких налогов, вас упрекать ни за что. Вероятно, некоторые винят господина Пригеля и магов гильдии, но они к этому имеют никакого отношения». Господин Мюллер напомнил мне также про дядю короля Фридриха, принца Вильгельма, который нещадно тратил средства из государственной казны. «И вы все исправите, надеюсь, что достаточно быстро. Кстати, только что назначил господина Мюллера ответственным за сбор жалоб с горожан, так что обращайтесь к нему, а он будет передавать мне раз в неделю». Я поглядел на официанта и сказал с легкой насмешкой: «Не утоните только в них». «Спасибо за доверие, ваша светлость», – тихо произнес он. Я кивнул. «Что ж, всем доброго дня». Я, посмотрев на все еще ошарашенных от происходящего людей, едва заметно улыбнулся и направился обратно в замок. Пора было заняться более серьезными проблемами. Глава 22. У шлагбаума вместе с хайдельбергскими магами меня дожидались Мадилев с Финбаром. «Пойдемте наверх в зал с грифонами, ваша светлость, нужно обсудить дальнейшие дела», — сказала волшебница. Мы прошли во внутренний двор замка, который как раз покидали скорые, увозя последние трупы разбившихся людей грифонов. Одни слуги присыпали алый снег песком, другие собрались выгонять со двора многочисленные машины, принадлежащие незваным мекленбургским и померанским гостям. Бронко стоял уже отмытый, поблескивая на пробившемся через тучи солнце словно вороное крыло. Мы вошли в замок, поднялись наверх и вошли в знакомый замок. У стен дремало два десятка грифонов. При нашем появлении они все вскочили. Графиня, что шла за нами, подбежала к ним, обходя каждого и что-то прокликотав. «Вы действительно не считаете ее опасной?» — спросила Мадилев, наблюдая за грифонами. Барри понимает, что они говорят. Я поглядел на кузена. Они друг друга поприветствовали. Графиня их успокаивает, обещая, что все будет хорошо, отозвался Финбар. Однако, вряд ли мы можем позволить себе их освободить. Маделив вдруг нахмурилась, что-то заметив, и указала на противоположный конец зала. «Ваша светлость, смотрите. Там мы увидели Адельмана и Карлфрида в разорванной одежде, окровавленных, вокруг которых суетились маги, обрабатывая раны. Рядом, наблюдая, стояли Пригель, Арилли и Дагоберт. Еще двое магов связали магическими путами какого-то мужчину без одежды с накинутым на него пледом. Мы направились туда. Вы все уладили, ваша светлость. Никто не погиб?» – спросил Пригель, внимательно меня изучая. «У его светлости, как вы знаете, есть волшебные очки, действуют безотказно в любой ситуации», – ответила вместо меня Маделив. «Я невольно подсмотрела. Простите, ваша светлость». Я едва заметно улыбнулся и обратился к Адельману с Карлфридом. «Вы как, и где это вас так? Жить будем, Карлфрид», бодрясь, улыбнулся, хотя был сильно бледен. «В местной библиотеке», — отозвался Адельман, которому как раз закончили обрабатывать раны и наложили повязку. «Я решил помочь господину Майору в поиске информации о грифонах, когда, пробив окна в читальный зал, влетело 5 этих монстров. К сожалению, вынуждены были их убить, так как они вели себя куда более агрессивно, чем вчера. Впрочем, одного удалось поймать, когда он вновь обрел человеческий вид». Ульрих кивнул на пленника. «Отлично, надеюсь, ему будет что рассказать. Я ничего не скажу, особенно тебе, дракон», сказал пленник, а потом поглядел в другой конец зала, где сидели грифоны, и нахмурился в недоумении. «Это померанская графиня, почему она на вас не нападает?» «Потому что она теперь на нашей стороне». Я смотрел на пленника. «Это невозможно. Вы же убили ее кузину. И она вам за это отомстит. Разорвет вас в клочья за нашу госпожу». «Только я никого не убивал», — заметил я. «Это сделала сама померанская графиня, чтобы уберечь обе земли. Это невозможно». Я подошел к пленнику вплотную и, поймав его взгляд, процедил сквозь зубы. «Именно из-за своей кузины и вас, своры сорвавшихся с цепи псов, графиня оказалась в ситуации, когда пришлось пойти на невыгодные условия и отдать свои земли в подчинение Пруссии. Терпение ее оказалось не безгранично. А теперь рассказывай все, что произошло, начиная со вчерашнего дня». Пленник пошатнулся, часто заморгав, и заговорил. «Вчера, когда мы все обернулись, это было сделано без позволения мастера. Графиня Померанская слишком поторопилась и в итоге нарушила его планы. Моя госпожа пыталась ей об этом сказать, но та, увлекшись и пытаясь добраться до вас, не слышала. Тогда мекленбургская графиня приказала всем нам улетать и ждать распоряжений мастера. На половине пути к Райнерсбергу мы сделали остановку в Бреслау, поскольку не можем пролетать такое огромное расстояние за раз. Наши братья-драконоборцы о нас позаботились, покормили и устроили на отдых в Бреслау». «Драконоборцы?» – спросил Адельман, нахмурившись. «Они есть везде, во всех крупных городах», — ответил пленник. «Дальше», — приказал я, — «они отправили весть о произошедшем в Кёнигсберге мастеру, и он ответил, что моя госпожа должна вернуться в королевский замок, взяв с собой треть грифонов, и освободить померанскую графиню, если ее взяли в плен. Остальным грифонам он приказал лететь на Райнерсберг». Главы гильдии мрачно переглянулись. «Выходит, где-то еще с неба посыпались люди», — произнес Пригель. «Вряд ли они успели добраться до Райнерсберга. С нами улетели также пару десятков прислужников померанской графини, которые вчера ждали снаружи. Они утром как раз превратились в людей, когда мы были на отдыхе. Сколько же, интересно, добралось до мастера», — задумчиво произнес глава австрийской гильдии Фридемар Дагоберт. «Сколько вас всего?» 500. 200 в Мекленбурге и 300 в Померании. Уверен, что остальные грифоны после произошедшего получили приказание лететь на Райнерсберг. Выходит, мастер собрал целую армию грифонов», — мрачно обронил Адельман. «Но, если я правильно понимаю, все грифоны из Мекленбурга приняли человеческий облик, когда была убита их графиня», — подал голос Карлфрид. «Значит, и грифоны Померании превратятся в людей с гибелью своей госпожи?» Мы все невольно повернулись к графине, которая лежала рядом с пленными грифонами. Словно догадавшись, что говорят о ней, она приподнялась, вопросительно на меня глядя. Но я ее не позвал, и она улеглась обратно. «Это недопустимо, убивать невиновную», — заметила Маделив. «Я бы так не сказал», — возразил Пригель. «Лучше бы вы сейчас промолчали», — заметил я. Вы скрывали содеянное ее кузиной точно так же, как и она, и виноваты ничуть не меньше. «Что?» – воскликнул Берни Орелли напрягая, с изумлением уставились все главы гильдии. «Ваша светлость, я с вами был откровенен не для того, чтобы вы об этом всем сообщали», – в досаде произнес Пригель. «Да, я думал, вы разоткровенничались исключительно из-за шнапса, Базилиус. Впрочем, думаю, ваши коллеги вас простят, поскольку когда вы узнали о способностях графинь, вы это все контролировали. А можно все-таки узнать подробности?» – поинтересовался Фридемар Дагоберг. Пригель тяжело вздохнул и принялся рассказывать. «Выходит, за графинями всегда стояли драконоборцы, и вы не собирались нам это рассказывать, Базилиус», — возмутился Адельман. «Про драконоборцев я узнал, как и вы, только вчера», — парировал Пригель. «Давайте оставим споры и лучше решим, что делать с мастером», — предложила Маделев. «Маги, что оставались на Райнерсберге и следили за заваленными входами, ежедневно обходили гору и сообщали мне, что там все по-прежнему без изменений», — сказал Адельман и мрачно добавил. «Я должен срочно сообщить им о грифонах, отправившихся на Райнерсберг. Надеюсь, еще не поздно». Он, морщась от боли, поднялся с кресла, потрогал плотную повязку из бинтов на боку. «Улих, но если принять во внимание слова пленника, мастер каким-то образом все же раздает распоряжение», — сказал Берни Ариль. «И это значит, что нам надо наведаться на гору», — произнес я. Главы гильдии переглянулись. «Но что мы сможем сделать, если он укрылся в пещерах?» – спросил Адельман. «Соваться туда на свой страх и риск? Вас ведь самого прошлый раз чуть не завалило скалами, ваша светлость. Предлагаете ничего не делать и ждать, пока этот чертов некромант не распотрошит еще одно министерство, а его сотрудников не превратит в мертвецов-марионеток? Я распорядился приставить магов-охранников к каждому министерству и парламенту. Премьер-министра охраняют особо тщательно. Однако это не стопроцентная гарантия защиты», – мрачно заметила Маделев. «Моих магов в Бадзагиберге и вовсе одолели темные колдуны, использующие магические устройства. Только ранее мы считали, что за всем этим стоит тот черный маг, что наложил на Фризию и Хайдельберг проклятие», – сказал Ариль. «Почему вы вдруг решили, что мастер – некромант, и что убийство в министерстве – его рук дело, а не черного мага?» «Я тоже склоняюсь к мысли, что мастер – некромант», – сказал Адельман. «Ни один маг не может прожить тысячелетия, не позаимствовав у кого-либо жизненную энергию. Если это так, значит и драконоборцы, и черный маг используют одни и те же технологические устройства», – заключил Ариль. «И выходит, что они заодно, не обязательно. Но все технологии однозначно были позаимствованы у богемии», – мрачно констатировал Карлфрид. «И хотя мне не понравились в прошлый раз обвалы, я поддерживаю его светлость, нам надо выкурить этого проклятого мастера из норы и покончить с ним. И чем скорее, тем лучше». Я глянул на часы. За окном уже начало темнеть. «Предлагаю выдвинуться завтра утром». «Нет, ваша светлость, сначала вам придется сделать кое-что другое», — сказал Пригель таким странным тоном, в котором одновременно смешались злорадство и отчаяние, что на него все посмотрели с недоумением. «Пруссии нужен правитель, а я не хочу, чтобы пока мы отсутствовали тут произошла революция или что похуже». «Вы сейчас шутите?» – спросил я, изучая нездоровый блеск в его глазах. «Сейчас это все неуместно». «Вполне уместно. Церемонию можно организовать скромную и без излишеств, учитывая кризис, и подготовка к ней не займет много времени. Главное, вы подпишите необходимые указы». Пригель смолк под моим взглядом. «И снижу налоги до обещанных 30%. Против чего вы не так давно возражали. Вы подозрительно быстро поменяли свое мнение, Базилиус. Завтра утром мы едем на Райнерсберг. Вы не можете это решать», — произнес Пригель. «В каком смысле?» Мой голос заледенел. «Хочу напомнить, и не только вам, но и остальным тоже, что вы не входите в Объединенный Совет Гильдии и не можете решать за нас». Я несколько мгновений молчал и заметил, как напряглись остальные маги. Внутри темным вихрем всколыхнулась ярость, но я не выплеснул ее, сдержав себя. «Пусть так», — жестко сказал я, не сводя с Пригеля потяжелевшего взгляда. «Но в том договоре, что мы заключили, у меня есть определенные обязательства, исполнению которых вы сейчас препятствуете. Да, обязательства помогать против черной магии, но доказательств, что мастер — некромант, у нас все же нет. На вас грифон случайно не падал? Или может быть что-то другое тяжелое? Нет ли у вас сотрясения, Базилиус?» — произнес Ульрих Адельман таким тоном, словно говорил с сумасшедшим, В завершении, покрутив пальцем у виска, на лице Приги отразилась досада. «Вы все неправильно истолковали. Не хотел это показывать, но, видимо, придется». Он полез за пазуху, извлек какой-то сложенный в четверо плотный лист, распрямил и протянул Адильману. Ульрих прочитал. Брови его удивленно взлетели вверх, и он, с сочувствием, взглянув на Пригеля, передал бумагу Арилю, тот, Дагоберту, потом Карлфриду и, наконец, Маделев. «И после такого вы нам еще морочили голову с поиском наследников?» — спросила Маделев и передала лист мне. «Прочтите, ваша светлость, вам понравится». На официальном королевском бланке с гербами и печатями витиеватым почерком было написано: «Я, Фридрих IV, король Пруссии, пишу это в здравом уме и светлой памяти. Не так давно я узнал, что в моем кровном родственнике, фрисском бароне Эгихарде Фрейхере Райнере Найре, течет кровь дракона. Воспитанный в духе рыцарства, я не могу это так оставить и вызову дракона на неравный бой, положившись на волю судьбы. Победа решит, кто будет править королевством. Верю, что добро восторжествует, но все же в случае поражения, заявляю, что не имею ни законнорожденных потомков, ни бастардов, и все подобные заявления о каком-либо родстве со мной являются ложью, ибо я жил по кодексу рыцаря и никогда не имел порочных связей. В случае же отказа моего родственника по отцовской линии от престола, или если передача престола не произойдет спустя неделю после моей гибели, Пруссия, а также присоединенные земли Мекленбурга и Померании отходят моему родственнику по материнской линии, королю Моравии, Якубу II, которому я также завещаю изгнать всех магов, а главного мага, Базилиуса Пригеля, казнить, как преступника, допустившего существование в нашей стране дракона. Король Пруссии, Фридрих IV. Что ж, этот текст объяснял странное поведение Пригеля. Королевский маг, который считал себя наставником монарха, теперь выглядел едва ли не раздавленным из-за последних строк в завещании Фридриха. Я вернул ему бумагу. «На вашем месте, Базилиус, я бы просто сжег это. Как я понимаю, об этом документе никто кроме вас не знал. Я тоже так думал. Более того, это скорее всего писалось королем в его не совсем вменяемом состоянии, хотя первыми строками он пытается убедить всех в обратном. Однако выяснилось, что это дубликат, а оригинал отправлен Якубу II. Сегодня я получил из Моравии письмо, точнее запрос, передан ли престол вам или нет, а также запрос, когда вас можно уже казнить», не сдержав едкой насмешки, спросил Карлфрид. «Нет, там была приписка, что моравский монарх ничего подобного делать не собирается. Но я, конечно, такому бы не особо верил, когда на кону. А еще вы несколько раз упоминали, что наследованное переходит только наследнику с кровью Хайцоллернов и против закона пойти невозможно», перебил его Адильман. «Так что по закону это завещание короля не имеет силы». «К сожалению, имеет, потому что король успел изменить этот закон согласно своему завещанию. Но узнал я об этом тоже только несколько часов назад, когда получил письмо из Моравии и проверил свод законов. Теперь я понимаю, почему вы так легко согласились сегодня выпить со мной шнапс». Я покивал с легкой усмешкой. Приги только тяжело вздохнул, сложил королевское завещание и убрал во внутренний карман пиджака. Потом оглядел нас всех. «Простите, но коронация должна состояться завтра. Все остальное придется отложить». «Отличная идея. Хотя, вполне возможно, нам удастся совместить, если мастер отдаст распоряжение вновь напасть на королевский дворец. Горожане будут наблюдать за эпической битвой вместо фейерверков», произнес я, «и эту коронацию точно никто никогда не забудет. Что ж, мы будем к этому готовы», Адильман оглядел всех. «Нам нужно обсудить защиту замка на случай очередной атаки. Только сперва я сообщу на Райнерсберг о грифонах. Скоро вернусь. Пойдемте со мной, ваша светлость», позвал Пригель. «Обговорим формальности и протокол. У вас такой тон, Базилиус, будто вас ведут на смертную казнь», заметил я, последовав за ним. «Взбодритесь, я вас казнить не собираюсь, поскольку Фридрих мне подобных инструкций не оставлял». Пригель посмотрел на мои прищуренные в насмешке глаза. «Вы шутите? Это хорошо, а то мне недавно показалось, что вы меня сожжете. Вы балансировали на очень тонкой грани». Пригель не ответил, только поджал губы. «Может быть, еще шнапс?» – спросил я. «Нет, спасибо. Тем более я уже принял отрезвляющий эликсир. Жаль». После шнапса вы становились более приятным собеседником. В коридоре послышались странные звуки. Мы обернулись. К нам довольно мягко на львиных лапах несся грифон. Однако от его веса скрипел старый паркет и в окнах начали позвякивать стекла. Грифон остановился около меня, и я погладил орлиную голову. «Интересно, она всегда теперь будет ходить за вами?» – спросил Пригель. Я пожал плечами, и мы направились дальше, вошли в кабинет Пригеля. Он пригласил сесть меня в кресло за письменным столом, сам стал доставать какие-то бумаги и папки с полок. Грифон улегся на ковре у моих ног и задремал. «Ознакомьтесь пока с протоколом церемонии», – Пригель положил передо мной пухлую папку. «Поскольку обстоятельства вынуждают, мы можем ее сократить. Подчеркните пункты, которые вы хотите оставить. А можно оставить только один пункт, чтобы максимально все ускорить?» – поинтересовался я. «Увы, нет, подойдите, пожалуйста, к этому серьезно». Пригель придвинул себе стул, взял чистый лист и карандаши, сев напротив, поднял телефонную трубку. «Я вызову юриста, он напишет текст закона о обещанном понижении налогов, который вступит в силу сразу после коронации. И еще, я приглашу журналистов. Можно привлечь госпожу Фагель, у нее в прошлый раз неплохо получилось. Хаем, мы даже можем назначить ее ответственной за все это. Обговорите все это с ней сами. Вдруг ей не понравится ваша затея. Еще мне нужно послать приглашение. Вы серьезно, Базилиус? Напоминаю, чем может обернуться завтрашняя церемония? Вам сегодняшних трупов во дворе замка было мало? Уверен, что этих персон мы вполне сможем защитить. Впрочем, мне все равно. Обожаю мероприятия, на которых я никого не знаю. Вы и на церемонии посвящения в герцоге никого не знали, но отлично справились. Но у вас, кстати, еще же есть родственники. Их надо позвать обязательно. Тоже самолет за ними пошлете? Спросил я. Мне все же кажется, что им безопаснее остаться в Хайцоллерне. Я могу лично за ними слетать. Если вы мне доверяете, конечно. Я поглядел на него с сомнением. Это королевский самолет, защищен магией ничуть не хуже вашей машины, заметил Пригель. Если вы это сделаете лично, Базилиус. Маг кивнул. Набрав номер на телефоне, он позвал юриста. Через 5 минут в кабинет зашел невзрачный человек и, получив распоряжение от Пригеля, снова ушел. «Еще, наверное, надо пригласить портных», – задумчиво произнес маг, записывая на лист список дел. «Хотя вполне сойдет ваша прежняя для подобных случаев одежда, но, возможно, они понадобятся для вашей супруги. Да и мантии нужно новые». Он продолжил что-то бормотать под нос, что еще нужно сделать, а я со скукой взглянул на протокол церемонии. «Ноткер», — позвал я и сказал появившемуся кобальду, — «приведи сюда Маргарете, может быть, у нее получится лучше». Через 5 минут дверь распахнулась, но на пороге появилась не Маргарете, а встревоженный Карлфрид с Финбаром. «Ваша светлость, все грифоны пропали», — сообщил Карлфрид.